Скажу больше. Накануне вечером никто не видел, как он уходил. И это генерал Фентиман, один из известнейших членов клуба. Создается впечатление, что старик взял, да и сделался невидимым. Но так не пойдет, знаете ли. И какова же ваша версия? Вы думаете, генерал заночевал в клубе? Я думаю, в ту ночь генерал спал мирным, бестревожным, исключительно крепким сном. Да, именно в клубе. «Вы потрясли меня до глубины души», — проговорил мистер Мерблс. «Я так понимаю, вы намекаете на то, что генерал умер накануне вечером?» «Да». «Но не мог же он всю ночь просидеть в курительной комнате. Слуги бы непременно его заметили». «Разумеется. Но кое-кто был крайне заинтересован в том, чтобы труп не попался на глаза слуг. Кому-то очень хотелось создать впечатление, будто старик скончался на следующий день, уже после смерти леди Дормер». «Роберт Фентиман». «Именно». «Но как Роберт прознал про леди Дормер?» «А, вот эта небольшая подробность меня совсем не радует. Джордж беседовал с генералом Фентиманом после того, как старик навестил сестру. Джордж отрицает, что генерал хоть словом упоминал завещание. Но, с другой стороны, если Джордж замешан в интриге, он, разумеется, будет молчать, как рыба. По чести говоря, Джордж меня изрядно беспокоит». «А какая ему с того выгода? Ну, если сведения, полученные от Джорджа, обогатят Роберта на 500 000, естественно, младший брат рассчитывает, что и он в накладе не останется. А вам так не кажется?» Мистер Мерблс застонал. «Погоди-ка», — вступил в разговор Паркер, — «теория твоя звучит вполне убедительно, но, Питер, если допустить, что генерал умер вечером 10 ноября, как ты утверждаешь, то куда же подевалось тело? Как заметил уважаемый мистер Мерблс, брошенный, где попала труп, штука довольно приметная». «Нет-нет», — отозвался адвокат, все больше проникаясь этой версией. «Как неотвратительна для меня подобная мысль, особых трудностей я не вижу. В то время Роберт проживал в клубе. Вне всякого сомнения, генерал умер в спальне Роберта, и там же тело прятали вплоть до следующего утра». Уимзи покачал головой. «Нет, так оно не выходит. Полагаю, что цилиндр, пальто и прочие вещи генерала в самом деле находились в спальне Роберта, но тело вряд ли. Вы сами подумайте, сэр. Вот фотография в вестибюле. Огромная лестница, уводящая вверх, великолепно просматривается из парадной двери, от конторки портье и от входа в бар. Вы рискнете протащить труп вниз утром, когда слуги и члены клуба толпами бродят туда-сюда? А служебные лестницы еще хуже. Расположены они с другой стороны здания, и народ так и валит валом с улицы в кухню и обратно. Нет, тело находилось отнюдь не в спальне Роберта». «Но тогда где же?» «И верно, где? В конце концов, Питер, надо же довести историю до логического конца». Уимзи разложил на столе остальные фотографии. «Посмотрите сами», — предложил он. «Вот дальний отсек библиотеки, где генерал набрасывал свои заметки по поводу денег, которые он вот-вот унаследует. Уютное, уединенное местечко, а двери невидное, снабженное чернилами, промокашками, пищей, бумагой и всеми современными удобствами, включая творение Чарльза Диккенса в роскошных софьяновых переплетах. Вот снимок библиотеки, сделанный из курительной комнаты, сквозь прихожую и до самого конца прохода между рядами. Еще одно преимущество клуба Беллона. Ну как тут не отдать ему должное? Заметьте, как удобно расположена телефонная кабинка. На случай, если... Телефонная кабинка? На которой, как вы помните, красовалась возмутительная записка «Телефон не работает», когда Уэзериджу вдруг понадобилось позвонить. Кстати, я так и не смог отыскать человека, повесившего это уведомление. «Боже праведный, Уимзи, быть того не может! Вы только подумайте, какой риск!» «Это что еще за риск?» «Ну, предположим, что кто-нибудь откроет дверь. А внутри генерал Фентиман вошел в кабинку, не заметив объявления, и, как говорят, лопнул от ярости, так и не сумев прозвониться. Треволнение, знаете ли, опасны для слабого сердца, так что наш герой не слишком-то и рисковал. Вот разве кому-нибудь пришло бы в голову разузнать насчет уведомления, но в суматохе об этом, скорее всего, позабыли бы. Изобретательное ты бестие, Уимзи, правда? Знаете, а ведь версию мою нетрудно доказать. Мы сейчас же едем в клуб за неоспоримыми уликами. 7:30, удачное время, тихое, спокойное. А хотите, расскажу, что мы обнаружим в телефонной кабинке? Отпечатки пальцев, жадно предположил мистер Мёрблс. Боюсь, что спустя столько времени надеяться на такую удачу бессмысленно. А ты что скажешь, Чарльз? Скажу, что мы найдем длинную царапину на покрашенной поверхности, предположил Паркер. Туда упиралась нога. В этом положении она и застыла. Точно, Чарльз. А царапина появилась, когда ногу пришлось согнуть силой, чтобы вытащить покойника. А поскольку тело находилось в сидячем положении, продолжал Паркер, мы, разумеется, обнаружим в кабинке скамеечку или стул. Ага. А если повезет, то найдем и торчащий гвоздь или что-нибудь в этом роде. Словом, то, что зацепилось за генеральскую брючину, когда выволакивали тело. И еще, возможно, коврик. Да, подстать той ворсинке, которую я снял с правого ботинка покойного. Надеюсь, что так. Господи помилуй! — воскликнул мистер Мёрблс. — Поедем, поедем же поскорее! Да чего увлекательно! Просто дух захватывает! То есть я хотел сказать, что, конечно, до глубины души удручен, а души надеюсь, что ваша версия не подтвердится. Джентльмены сбежали вниз по лестнице и постояли несколько минут, поджидая такси. Вдруг Уимзи нырнул в темный угол у крыльца. Послышался шум борьбы, и на белый свет был извлечен коротышка, плотно закутанный в пальто, в шляпе, надвинутой до самых бровей. Ну, не дать не взять сыщик из дешевой мелодрамы. С видом фокусника, вынимающего из цилиндра кролика, лорд Питер сорвал с жертвы шляпу. «Так это все-таки ты, да? Тот-то мне лицо твое показалось знакомым. Ну и какого дьявола ты ходишь по пятам за честными людьми?» Коротышка перестал вырываться и резко вскинул темные глаза бусинки на противника. «Милорд, вам не кажется, что неразумно прибегать к насилию?» «Это еще кто?» – осведомился Паркер. «Клерк Притчарда. Он все ошивался вокруг Джорджа Фентимана, а теперь вот повис на хвосте у меня. Скорее всего, он же и побывал в Беллоне. Если будешь продолжать в том же духе, любезнейший, висеть тебе в другом месте, помяни мое слово. А теперь послушай-ка, как насчет того, чтобы я с потрохами сдал тебя полиции?» «А это уж как будет угодно вашей светлости!» – отозвался клерк, хитро ухмыляясь. «Там за углом как раз стоит полисмен, если уж вам так понадобилась огласка». Мгновение Уимзи глядел на него, а затем расхохотался от души. «Когда ты в последний раз виделся с мистером Притчардом?» «Да выкладывай, не бойся. Вчера? Сегодня утром? А после полудня случайно к нему не заглядывал?» Коротышка явно заколебался. «Не заглядывал, я же знаю, что нет. Ну, говори». «А почему бы, собственно, и нет, милорд?» «Так ступай назад к мистеру Притчарду!» «Внушительно!» — произнес Уимзи для вящего эффекта, легонько встряхивая пленника за шиворот. «И если он не отменит своих инструкций и не отзовет тебя с этого сыскного поприща, где, кстати говоря, ты проявил себя жалким дилетантом, я дам тебе 5 фунтов. Ясно? Ну так проваливай. Я знаю, где тебя найти. Ты знаешь, где найти меня». «Доброй ночи! Да склонится Морфей к твоему изголовью, да благословит он твои сны!» А вот и наше такси.